Эшелон наконец-то прибыл. Несколько дней танк прятали в глухой белорусской деревне, пока нагрянувший Катуков не осмотрел эксперименталку. Ознакомившись с глушителями и катками, командир первой танковой неожиданно схватился за десантный поручень. В отличие от Ивана Ивановича и безмятежного Бердыева, гвардеец Крюк был ни жив, ни мертв. На сиденье радиста затаилась, не решаясь вздохнуть, смазливая местная бабенка. Но, на счастье сержанта, генерал не полез вовнутрь. «Моя, твоя, не понимай», похмельный, мятый, словно пустой мешок, мог и не отвечать на вопрос принюхавшегося инспектора. Вид черепа. Сбитый почти на затылок танковый шлем, оскалившиеся зубы, лицо, на которое едва хватало кожи, и возбужденно-радостный взгляд. Самого Катукова и его окружение также не вдохновил. Найденов, Крюк и Бердыев переминались с ноги на ногу, пока отошедшие в сторону полковники вполголоса совещались с главой комиссии. «Михаил Ефимович, может, разогнать эту шарашкину контору?» Выражая общее мнение, обратился к именитому танкисту один из подчиненных. «Лейтенант, по-моему, явно того». «Сейчас посмотрим», — перестал скрывать свою злость генерал. «Командир и наводчик, сюда!» Гвардеец-сержант на полусогнутых первым подбежал к высоким чинам. Сгоревшее лицо Ваньки Смерти по-прежнему не выражало ничего, кроме безумия, и от этого было еще более ужасным. «Сарай видите? Вот там, на горушке. Сколько до него?» «Полтора километра», — даже не взглянув, доложил Крюк. «Так уж и полтора», — рассвирепел Катуков. Гвардеец, не поворачивая головы, выпалил. 1450. «Ладно», — сдержался на этот раз председатель комиссии. «Подскочите к деревенской окраине и зарядите в сарай фугасным. Только чтобы максимум со второго». Катуков не успел закончить. Столь не понравившийся экипаж уже был в машине. Танк рванул и почти бесшумно, что удивительно для грохочущих Т-34, промчался мимо отцов-командиров, которые чуть папиросами не подавились. Возлюбленная сержанта Крюка намертво приклеилась к сиденью. В глупых глазах буренки застыл непередаваемый ужас. Она напрасно страдала. Вцепившийся в рычаги Найденов ее попросту не замечал. Проскочив между двумя виллисами и не задев их, на глазах изумленной комиссии 34-ка развернула башню, и далекий сарай сложился, как карточный домик. Но не таков был Иван Иваныч, чтобы успокоиться. На полном газу экспериментальный влепил в одно и то же место три фугаса подряд. Бердыев играючи один за другим досылал снаряды. Еще разлетались осколки и комья, еще только-только докатился грохот последнего разрыва, а Иван Иваныч развернулся и в метре от проглотивших слюну полковников осадил машину. Пыль побелила сапоги штабных щеголей. Катуков так и застыл с папироской, а лейтенант-механик уже по пояс высовывался из люка. «Белый тигр!» — хрипло сказал Иван Иваныч. «Белый тигр!» И, окончательно поразив генерала, который был опытным охотником, как-то настороженно, совсем по-волчьи принюхался. В штабе готовившегося к прорыву на Бобруйск первого танкового Ваньке уточнили задачу. Тигр появился в районе Вольховиц, Обладки, опять-таки каким-то невероятным образом сумев просочиться в глубину обороны. Вопрос, как немцу удалось совершить рейд в условиях полного бездорожья, загнал разведку корпуса в безнадежный тупик. В месте прорыва были болота, которые окружали вековые сосны. Однако следы сверхтяжелых гусениц остались на лесной дороге по эту сторону трясины. Созданная монстром просека впечатляла. Деревья в обхват толщиной были разбиты вдребезги. Логово представляло собой почти трехметровую по глубине яму. Чудовищная сила мотора позволила развернуться на месте, вывернув корни и дерн. Упавшие березы и сосны довершили маскировку. Все поле перед засадой было покрыто почерневшими 34-ками. Многие машины пытались уйти. Башни валялись перед разбитыми корпусами. Ударяющие сзади снаряды их попросту скидывали. 23 коробки выгорели дотла. Еще 14 требовался ремонт. Когда Ваньку доставили к месту побоища, СМЕРШ работал полным ходом. На краю леса желтела песком могила с целой горой танкошлемов. Гарь и запах резины пропитали и поле, и лес. Приставленный к черепу разведчик Федотов, фронтовой майор, внешне расслабленный, но готовый в любой момент играючи перегрызть человеку горло, неоднократно бывая в немецких тылах, самолично, хорошо отработанным движением финки, он отправил к праотцам чуть ли не целую роту. Хмуро наблюдал за тем, как обгоревший литеха затрясся при виде десятков железных останков. Разведчик вынужден был следовать за сумасшедшим. Тот, оглядываясь по сторонам, постоянно опускаясь на землю и что-то вынюхивая, растирал пальцами земляные комья. Порой он садился на край злосчастной дороги и разговаривал сам с собой. Внешне невозмутимый охранник вышагивал следом, словно журавль, постегивая прутиком по голенищу и тихо костеря найденного. При всем своем безрассудстве скелет запретил курить. Между тем трофейная пачка в нагрудном кармане чистенькой гимнастерки майора пахла отличным ядреным табаком. Разведчик Федотов невольно глотал слюну, а Найденов, вновь обращаясь к полю, по которому раскидались сгоревшие танки, принюхивался, бормотал, и текли его слезы. Начштаба первого танкового полковник Борятинский рассматривал Ваньку не с меньшим пессимизмом. «Мы нашли перешеек между болотами», — доложил разведчик, подкрепляя уверенность картами. Танк мог прорваться только таким путем. Затем в этом месте устроил засаду, хотя, озадаченно добавил Федотов, подобно многим другим сбитый с толку поистине мифическими возможностями белого тигра, непонятно, как ему все-таки удалось не завязнуть. Полковник уныло взглянул на танкиста. Он неплохо знал Катукова, а еще лучше маршала Жукова. Тут несколько раз уже наведывался в корпус. Нужно было что-то делать с присланной 34-кой и ее, мягко говоря, странным командиром, который вместо того, чтобы обитать сейчас в самом глубоком госпитале, ерзал напротив. Начштаба заскреб затылок. По всему фронту и на участке первого скопились масса людей и техники. Борятинский отдавал себе отчет в невиданной неразберихе, которая развернется сразу же после артподготовки. Все машины корпуса, а затем и целых 4 танковых армий, будут брошены в бой. В радиусе 500 километров, в бесконечных лесах и болотах, закрутится гигантская мясорубка. Ловить призрак в условиях столь грандиозного побоища значит копаться в стоге сена в поисках даже не иглы, а хлебной крошки. Если верить разведке, тигр убрался к своим, вновь поднял он майора. Снисходительно покосившись на беспокойного Ваньку, разведчик кивнул. Пока Найденов прислушивался и принюхивался, зоркий Федотов времени не терял, определив точное место разворота танка и явные следы его отхода. Сомнений не оставалось. Нашкодив, тигр каким-то неведомым образом перелетел обратно. Конечно, возможности удивительного монстра ни в какие ворота не лезли. Но, поразмыслив, Борятинский все же принял решение. Лейтеху отправить в немецкий тыл, наведя гать при помощи партизан и роты саперов. И прибавить экипажу уже изучившего местность майора. Пусть ищут там. Полковник отдавал себе полный отчет в нелепости подобного. Разумеется, чудовище давно уже и след простыл, но вынужден был хоть как-то отреагировать. Когда офицеры поднялись с лавок, а именно, то нельзя усталый смершевец, разозленный подобным исходом, дело разведчик-майор, капитан-сапер, которому в течение нескольких часов вместе со своими подчиненными предстояло проделать поистине адову работенку по пояс в зловонной жиже, главным проклятием являлось не столько болото, сколько чудовищные комары, а также связист, картограф и даже специально присланный авиатор-корректировщик. Ванька Смерть подал потусторонний натреснутый голос. Все уставились на обгоревшую спичку. «Он здесь», — сообщил Иван Иваныч. Федотов, профессионал, который собаку съел на разведке, с безмолвной мольбой оглянулся на Борятинского. А череп нес уже явную околесицу. Едва не поперхнувшийся Федотов продолжал есть глазами начальника. Майор не сомневался. С больным разберутся. Вызовут санинструктора, дадут успокоительного, отправят в тыл, сделают что угодно. Но вот только он, потомственный казак и профессиональный пластун, раз и навсегда будет избавлен от невесть, как свалившейся на его голову напасти. То обстоятельство, что в отличие от скромных наград майора, впалая грудь Ивана Ивановича представляла собой иконостас, роли не играло. Лейтенант нуждался в немедленной госпитализации. Поэтому с глубоким удовлетворением разведчик выслушивал бред, который явно набирал обороты. Иван Иванович утверждал, более того, со всей присущей буйно помешанным горячностью настаивал на том, что танк никуда не ушел, он затаился. «Тем лучше», — радостно думал Федотов. «Дурака уберут, а я займусь своими делами». Однако уже через полчаса, трясясь на броне экспериментальной, рычагами которой с упоением ворочил ненавистный танкист, казак предался самым мрачным размышлениям. Борятинский не только приказал следовать за лейтенантом, но и распорядился выделить из корпусного резерва два поворотливых «Валентайна», а также похожий на игрушку «Юркий» бронетранспортерчик, на котором смонтировали внушительных размеров рацию. В то время, когда все дороги были забиты дышащими в затылок друг другу самоходками, 34-ками, ИСами, «Катюшами», «Виллисами», «Студебекерами» и артиллерийскими тягачами, маленькая колонна, окутываемая сизыми выхлопами и провожаемая недоуменными взглядами, катилась по обочинам в тыл. Чуть было не слетевший на одном из поворотов майор, тем не менее наотрез отказался залезать в башню, несмотря на неоднократные приглашения. Гвардеец Крюк только плечами пожимал. Сам он, высунувшись по пояс и попирая сапогами сиденья, цепко держался за командирский люк. Бердыев, не обращая внимания на присутствие старшего по званию, расположился впереди, оседлав шаровую пулеметную установку и удерживая под мышкой термос, время от времени глотал спирт, как воду. По прибытии на место побоища на поле по-прежнему чернели остовы танков, разведчик вынужденно признал: в голове ненормального свил себе гнездо, пусть фантастический, но все же план. Так радистам было приказано спрятаться в самом густом еловом подлеске. Череп лично провел оба Валентайна по уже проделанной тигром просеке, чем заслужил при всей своей несомненной странности невольное восхищение механиков той и другой машины. Проскочить подобный бурелом для таких коробок не представлялось возможным, однако Иван Иванович сделал это играючи. Затем, прислушиваясь и прикладываясь ухом к броне, распорядился повернуть танки кормой к болоту. После того, как Найденовым тщательно были проверены прицелы, углы возвышения орудий и механизмы башенных поворотов, юродивый настоял на самой тщательной маскировке. В ход пошли еловый лапник, хворост и даже кора. Во время этого действа майор с самым мрачным видом скучал на ближайшем пеньке. Нельзя сказать, что вояка рвался на фронт. Тем более накануне явно кровавого дела, но сидя, совершенно бесполезно, посреди болот и дремучего леса, боевой разведчик окончательно понял: здесь он совершенно не нужен. Объяснять скелету дикость затеи не представлялось возможным. Майору оставалось только досмаливать последнюю пачку и бесцельно болтаться взад-вперед до наступления темноты. Тем более гулявшая, казалось, по одному и тому же месту, в течение всего этого длинного и дурацкого дня июньское солнце неожиданно забежало за сосны. Не успел свет исчезнуть, с болот, подобно юнкерсам, поднялись тучи торжествующего гнуса, от которого не спасал даже самый едкий махорочный дым. Забившиеся в Валентайны танкисты поначалу занервничали. Но после того, как Федотов за спиной новоявленного начальника объяснил ребятам, что сторожить им здесь совершенно некого, задремали на своих местах. Радисты, так называемые игрушки, оказались в отчаянном положении, кузов ее был открыт. К 2 часам ночи кровососы совершенно осатанели. Бравый экипаж самого Найденова спасался брезентом. Наводчик и пьяный якут, закутавшись в него с головой, одни из всей команды безмятежно похрапывали. Сама экспериментальная в темноте ничем не отличалась от искалеченных собратьев. Ко всему привычный майор, который сутками мог сидеть по горло в болотной воде или в удушливых ямах, на коже от укусов места живого не было, дремал, прислонившись к ее ленивцу. Бодрствовал лишь Иван Иванович. Он первым вскочил, когда на западе по горизонту вспыхнуло нехорошее зарево. Повскакали и остальные, а ветер уже щекотал носы несравненным запахом орудийной гари. Разбуженный лес загудел, заметались и исчезли какие-то полуночные птицы, даже зуд комаров растворился. Все ходило ходуном в течение часа. Затем тут же услужливый ветер доставил до команды Найденова торжествующий рев. Операция началась. Ухо Ивана Ивановича сразу уловило столь знакомые интонации перекликающихся друг с другом танковых голосов. В нарастающем возбужденном хоре машин раздавались первые предсмертные крики тонущих 34-ок. Остальные коробки, неуверенно ощупывая траками проложенные поверх трясин бревенчатые тропы, пробивались к спасительному песку соснового бора. Их перекличку перебивал бабий виск подлетающих мин и болванок. Танковый шторм нарастал. несмотря на километры, отделявшие Ваньку смерть от захлебывающихся напряжением Т-34, Исов, Шерманов, Черчиллей, Грантов и многочисленных самоходок, всей своей лоскутной кожей, всеми ее порами, всей своей сутью, он ощущал и слышал их зов. Его ноздри, вернее, все, что от них осталось, трепетали словно у лошади. Он весь превратился в слух. К вечеру гул покатился к Бобруйску. Там творилось невообразимое. Тысячи Т-34 рыскали по лесам, артиллерия и штурмовики, висевшие над мостами и шоссе, превращали дивизии «Панцерваффе» в труху. Первые пленные побрели на восток, хотя редко кто добирался до пересыльных пунктов. Партизаны кишмя кишели. Белорусский прорыв был пиршеством победителей, которые не забыли собственный кровавый исход с этих пространств трупным летом 41-го года. И сейчас, вкусившие сладость мести 34-ки, на полном ходу проскакивали мимо так и не зарытых с тех пор солдатских костей и брошенных Т-26, сквозь разбитые корпуса которых уже прорастала трава. Густые колонны немцев унавоживали землю теперь уже своими останками. Пушки накрывали залпами истерзанные эсэсовские полки, в огненных мешках корчились и бились десятки тысяч. Над Днепром и Березиной закручивались спиралью, как смерчи, гигантские облака из крови, пыли и пороха, и высоко в небесах смешивались с грозовыми. Иван Иваныч, оставшись в тылу со своей, изъеденной гнусом командой, неизвестно чего ожидал и неизвестно чего хотел. К исходу второго дня все уже недоумевали. Почему полковнику пришло в голову отправить их в подчинение к сумасшедшему? Одни только Крюк с Бердыевым не скрывали радости. Еще бы! Они отсыпались и отъедались, вместо того, чтобы в поту и копоти трястись сейчас по просекам, в любую минуту ожидая болванку под башню. К третьему вечеру гул наступления стал еще более приглушенным. Поужинавшие вторым фронтом танкисты, залезая в свои крытые валентайны, с тоской думали еще об одной комариной ночи. Иван Иваныч сделался вовсе нервным. В 5 часов утра, именно тогда озверевший от бессмысленности майор поднес глазам циферблат трофейных часов, чуткий, словно собака, Иван Иваныч бросился к лесу. Он услышал, как тонкие голоса двух канадцев заглушило дыхание зверя. Белый тигр наконец-то выдал себя. Для остальных, в том числе и для нелюбопытного майора, лес был наполнен зудением, но валентайны уже всполошились. Следом подал тревожный скрип бронетранспортерчик. Этот практически голый, ничем не защищенный, противопульная броня, беспомощный подросток заскулил подобно ребенку. А призрак уже заворочился в чаще. Неизвестной была его цель, скорее всего, какая-нибудь тыловая колонна. Неведомая сила внутри его только-только начала шевелиться, но обреченные машины всполошились и подбадривали друг друга. В вибрации иностранцев чувствовались неуверенность и робкая дрожь. Иван Иваныч завертелся, определяя направление вздохов и смрада, и, определив, бросился к 34-ке. Танк, как и его хозяин, всем существом своим чувствуя монстра, напрягся. Скользкий от тщательной смазки орудийный затвор был готов к действию. Оптику сержант тщательно протер еще заранее. Что-что, но свое дело гвардеец знал. Одного рывка хватило троице, чтобы проскользнуть в машину, где все, от запасных выстрелов до огнетушителя и проводов ТПУ, оказывалось под рукой. Люк механика-водителя был распахнут. Федотов встретился со знаменитым Ванькиным взглядом, который так шокировал и начальство, и немцев. «Залезай!» — по-свойски прохрипел Крюк разведчику. Вместо того, чтобы отскочить в сторону, не раз доводилось ему видеть, как жестоко вспыхивают танки, майор, сам не понимая, почему, оказался на командирском сиденье. Амортизаторы позволили эксперименталке почти бесшумно тронуться с места. Лавируя между останками, машина катилась к просеке, в конце которой взывали к помощи валентайцы. Все слышал, все понимал, все знал только Иван Иваныч. Федотов, протирая глаза, тщетно ворочил перископом. Утренний туман залепил окуляр. Рядом наглый пройдоха, прильнув к цейсовскому прицелу, тоже ничего не мог разглядеть. Подал свой клацнувший голос затвор. Якут, изо рта которого пахло такой дрянью, что Федотова замутило, без команды дослал первый, блеснувший латунью бронебойный. «Прямо!» — в этот момент дико провыл там, внизу, Иван Иваныч, вторя воплю 34-ки, которая разглядела врага. Туман разошелся почти мгновенно. Майор опять-таки из любопытства повернул прежде слепой перископ. И в 5 метрах, на том конце просеки, четко и ясно увидел чудовище. Все спуталось в бравом майоре. Жерло тигра заслонило ему весь свет земной. И словно шрапнель взорвались все запахи, все цвета, голоса, картинки минувшей не такой уже великой жизни. Крыша родительского хутора, мать с козой, лицо полузабытой женщины, с нею в юности и не было-то ничего. Пластун рванулся наверх, ободравшись обо все, что только можно было. Благо, что не захлопнул тяжеленную крышку. Не помня себя, он скатился на землю и 2 кувырками достиг спасительных кустов. Рот забился песком. ТТ был потерян. Состоялась убийственная встреча с каким-то основательным пнем. На секунду сознание улетучилось. Но все это были цветочки. Спрятанный густым и цепким ельником, Федотов повернул к тигру разбитую голову. Добравшись затем до Берлина, получив 3 ранения, чуть не утонув в мутном одере, имея на счету с 10 лично дотащенных языков, он не видел больше ничего подобного. Внезапно материализовавшийся в пустом, не раз уже прочесанном смершевцами и лично им майором лесу, колоссальный танк выпалил первым, да как выпалил. Горячий воздух пронесся по просеке, точно пустынный ветер. Призрак ударил по лобовой броне найденовской машины. 34-ка почти одновременно по массивной башне неуловимого немца. Обе болванки, удивленно отпрыгнув, в щепы разнесли кроны ближних сосен. Несчастный Федотов закрыл уши. Но попытка спастись от неизбежной контузии была бесполезна. Земля со всеми ее корнями и деревьями уже заплясала. Гулкие удары 8-8 и не менее убийственные 85-миллиметровки чуть не сбили свидетеля с ног. Впервые он видел столь близко, как, втыкаясь, болванки распадались на искры, как трещала, дымилась и синела на глазах броня.